Уже, взгляд советника вновь потеплел. И во что нам обошлась такая щедрость со стороны искателя? Тело мимика было передано бесплатно и без каких-либо условий, старшее, отчитался безымянный. Даже так, искатель-альтруист, что-то новенькое. Получается, сейчас вне стен этой школы стоит несколько сотен притворяющихся людьми демонов и несколько сектантов, что служили этому башку. Какая забавная ситуация, коллега, что клан Тигра планирует делать с домом Друла и демонами. От лица клана Феникс заявляю, что мы с вашим представителем на наших землях не будем делать ровным счетом ничего. Сектантов, конечно, придется убить, эта зараза не должна дальше плодиться, но все остальные будут жить. Хотя тренировочную базу, пожалуй, мы тоже накроем. Червоточина на нашей территории не нужна. Этот непростой вопрос нужно вынести на совет клана. Кажется, Тигр на такую реакцию советника Делайлы совершенно не рассчитывал. Вы вольны поступать так, как пожелаете. Со своей стороны сразу хочу сказать, что я отправлю в первый поезд дознавателей. Если рассказ искателя подтвердится, дом Сот прекратит свое существование. Они не оправдали возложенное на них доверие. Конечно же, сегодня клан Феникса объявит дом Друл нежелательным на своей территории. Им будет дана неделя, чтобы покинуть юг первого пояса. Если дом Друл не примет наших условий, клан Феникса обратится к вершителям судеб. Если потребуется, дойдем до императора. Объясняйтесь потом с ним сами. Если вы думали, что мы прикончим ваших предателей, чтобы лет через 100 вы ставили нам это в укор, глубоко заблуждаетесь. Клан Феникса чтит законы и отличные взаимоотношения с соседями. Если совет клана затянется, мы даже поспособствуем перемещению всей толпы замаскированных демонов в ваши земли. Отлавливайте их потом сами. Надеюсь, я понятно объяснила нашу позицию по этому вопросу. Коллега, да, госпожа, Тигр стал мрачным, как грозовая туча. Вот и замечательно. Советник Делайла даже в ладоши похлопала, словно получила давно ожидаемую игрушку. Вновь повернувшись в нашу сторону, она произнесла: «С искателями мы закончили, теперь с тобой, дорогуша. На мой взгляд, ты достаточно побегал от своей судьбы. Ты показала себя бездарной, никчемной и весьма бесполезной представительницей правящей верхушки клана. Тем не менее нельзя не признать твои сильные стороны. Ты красива, умна, амбициозна. С такими данными ты легко сумеешь завоевать достойное место в гареме Будча Фена, будущего советника клана. Сегодня будет объявлено о вашей свадьбе. Раз ты не способна помочь клану как достойный руководитель, сумеешь помочь ему с рождением достойных детей. Пожалуй, на этом все. С сектантами разберется безымянный. Тот, кто управлял первым поясом до него, дискредитировал себя полностью. Сегодня я встречусь с советником Виграном и передам ему свое решение. Отныне в первом поясе новый безымянный. На ближайшем совете клана буду ждать отчет от советника Виграна о том, как здесь все прошло. Коллега, составите компанию, пора возвращаться в центральный регион. Дарна, идешь с нами, делать тебе здесь больше нечего. Глава 19. Это все, безымянный скрутил последнего сектанта, небрежно швырнув его на землю. Да, больше сектантов здесь нет, кивнул я. Кучка из способников бога секты Киранси получилась довольно приличная. Кто бы мог подумать, что в школе духовной силы первого пояса будет находиться сразу 12 сектантов. Причем не только среди преподавателей, но и работников школы. Хорошо, хоть студенты все оказались чистыми. Хотя, можно ли считать 147 замаскированных демонов чистыми? Безымянный и без моей помощи прекрасно видел, кто где. Структура созданных Творцом Карасом колец была слишком выделяющейся, чтобы ее не заметить. Старший, что школа духовной силы может сделать для того, чтобы хоть как-то загладить свою вину? К нам подошел глава школы возвышения. Наконец-то наступил тот счастливый день, когда я его увидел, но не могу сказать, что это обстоятельство меня радовало. Старик и старик, половина преподавателей школы такие же. Склонившийся перед безымянным дедок прекрасно понимал, что его накажут. Если не клан Феникса, то высшее руководство школы духовной силы. Причем никого даже волновать не будет, что бог секты Киранси находился в горе уже 1000 лет. Раз текущий глава школы допустил такое преступление, ему и отвечать. То, что этот старик наверняка отправлял запросы руководству во внутренние пояса о том, что его смущает непонятное соседство, мелочи, недостойные внимания. Никому не хочется быть крайним. Где будет проходить дальнейшее обучение? Уточнил безымянный. Школа разрушена, Но купол все еще держится, как и внешний периметр стен. Школа духовной силы будет отстроена заново. Пока занятия пройдут под открытым небом, но одновременно с этим начнется строительство. Учебники все преподаватели носят всегда с собой, вопросы могут возникнуть только с доступом к всевозможным ресурсам, но здесь мы тоже решим проблему. У школы духовной силы есть 9 аномалий, полагаю, стоит загрузить их на максимум. Работы предстоит много. Зандр, Велия, безымянный посмотрел на нас. Это вы обнаружили бога секты, вам и обозначать свои требования. Они будут слабо отличаться от тех, что мы выкатили в нулевом поясе, ответил я после паузы. Нам нужен полный комплект учебников по всем дисциплинам школы, а также документ, где будет сказано, что студенты Зандр и Велия закончили школу духовной силы с отличием и рекомендуются к зачислению в школу духовной силы второго пояса на бесплатной основе, в элитный класс. Оставаться здесь я не вижу смысла. Как оказалось, первый пояс еще слишком мало исследован, чтобы торчать 4 года в стенах школы, сражаясь за никому не нужный рейтинг. Разумно, согласился Клайд Фен. Искатели, запертые под куполом школы, не приносят пользы. Что скажете, глава? Учебники, письмо с датой через 4 года и рекомендации. Кажется, дедок не думал, что можно отделаться так легко. Но нам с Велией действительно от него ничего не требовалось. Артефакты, духовные монеты, какие-то ресурсы. Все это запятнано соседством с сектантами и лично меня брезгливость берет, когда я начну думать о том, что все это будет находиться в нашем инвентаре. Нет, конкретно от этой школы возвышения нам большего не нужно. Все остальное добудем сами. Мне нужно несколько часов, чтобы все подготовить, произнес глава, так и не дождавшись ответа. Почувствовав, что ему больше здесь не рады, глава школы отошел в сторону, а Клайд Фен сформировал защитную формацию, отделяя нас от всего мира. Разве управлять первым поясом не то, что ты хотел? Спросил я, когда безымянный снял шляпу и повязку. Зародыш бога успел обновить одежду, так что о прошедшем бое больше ничего не напоминало, разве что черные круги под глазами. Судя по всему, последний раз Клайд Фен отдыхал еще в прошлой жизни. Вопрос мой был связан с тем, что лицо разведчика клана показалось мне недовольным. Люди, добившиеся своей цели, так не выглядят. В мои планы не входило возвращение Дарны в клан таким образом, произнес Клайд Фен и уселся на вытащенное из хранилища кресло. Ты хотел, чтобы она осталась с нами? Зачем? Она недостойна быть второй женой, тут же заявила Велия. Слишком помешана на своем клане, чтобы думать о чем-то другом. Она бунтарка, как и я. Этим она мне нравится и хотелось ей помочь. Но, раз советник Дилайла забрала ее с собой, судьба Дарны предопределена. Никакого бунтарства. Вторая жена Бутча Фена. Вторая, у него уже есть первая, с рождения. Таковы правила клана. При рождении потенциального советника главы клана ему определяется взрослая состоявшаяся женщина, которая будет заниматься подбором кандидаток в постель советника. А Быкова туда не пустит. Сейчас первой жене Бутча Фена уже 150 лет, она является весьма влиятельной дамой во внутреннем дворе дворца клана Феникса, так что Дарне придется выгрызать зубами свое право на личность. Жены советников слишком быстро становятся безликими приложениями к своим мужьям. Исключение единицы. Дарна показалась мне слишком живой и независимой, чтобы желать ей такой судьбы. Поэтому она делала все, чтобы оказаться там, куда ее уволокла советник Дилайла. Искатели ей не искатели, безымянные ей не безымянные, я был безжалостен к красноволосой. Да, она мне нравилась. Глупо отрицать факт того, что Дарна была ослепительно красива. Вот только за красивой оболочкой должно находиться что-то еще, а здесь, на мой взгляд, у Дарны имелись определенные проблемы. Слишком она оказалась непостоянна. Зандр, ошарашенная Велия вытащила пространственный кошелек из инвентаря и протянула мне его на раскрытой ладони. Мы забыли вернуть ей вещи. Даже не смотри в мою сторону, Клайд Фен сразу отказался, не успел я перевести на него взгляд. Посыльным работать не стану. Используйте стандартных курьеров, а еще лучше отдайте это ей лично в руки. Если небу будет угодно, оно обязательно устроит вашу встречу. Лет через 100, когда одежда станет бесполезной, Велия даже расстроилась. Значит, так угодно небу. Но я не верю, что Дарна потеряется во внутреннем дворе. Она слишком яркая, чтобы просто так угаснуть. Ладно, хватит о ней. Теперь ее судьба в ее руках и только небо знает, как Дарна поступит. Вижу, что у тебя есть вопросы. Спрашивай, зачем ты отправил нас в аномалию рядом с тренировочной базой демонов? Ты же знал, что там сидит кто-то серьезный. Когда я нашел этот лагерь, никого сильнее Золотого Воина там не было. Тот, о ком вы говорите, явился в лагерь уже после. О наблюдателях со стороны демонов я не подумал. По моим планам, вы должны были найти лагерь и тут же побежать к порталу, чтобы сообщить о демонах Смотрителю. Моя ошибка, нужно было сразу все скоординировать, не пуская на самотек. Видимо, настолько сильно на меня повлиял разговор и информация о Хуан Луне, что я поплыл. Не каждый день приходит такой привет из прошлого. Это полностью моя ошибка, и я рад, что она не привела к печальным последствиям. Как ты закрываешься? Меня бесит, что я не вижу тебя духовным зрением. Чтобы так делать, тебе придется стать безымянным. У меня нет права разглашать эту технику. Тогда хотелось бы понимать, что ты планируешь делать дальше. Куда нам не следует соваться? Прежде всего решу вопрос с тренировочным лагерем и червоточиной, что там находится. Теперь, когда у меня развязаны руки, могу привлекать ресурсы. В это время дознаватели клана определят уровень порочности дома Сота и его участие в том, что происходит в нашем секторе. По-хорошему нужно очистить подземелья столицы, но там завязано слишком много интересов влиятельных домов и даосов, чтобы действовать бездумно. Нельзя забывать о сектантах. Бог Киранси говорил о том, что все алтари настроены на него. Значит, их больше, чем один. Сотня человек в день – слишком много, чтобы закрывать глаза на такое. Еще есть червоточина, о которой вы почему-то не желаете рассказывать. Ты же понимаешь, что ее тоже нужно закрыть. Этой червоточиной займемся мы. Мне не нравится твой тон, Зандр. Ты собрался уходить из нашего мира? Делать мне больше здесь нечего. Предатель на предателя и предателем погоняет. В мире демонов проще. Там кто сильнее, тот и прав. К тому же после общения с советником Делайлой возникло неизгладимое желание сделать так, чтобы эта встреча была единственной в нашей жизни. Еще раз попадать ей на глаза вообще не хочется. Вот тут мне придется тебя расстроить. Перед тем, как покинуть это место, советник Делайла дала мне четкие указания обеспечить присутствие двух искателей на церемонии награждения. Поимка бога секты, тем более такого высокорангового, является весьма знаковым событием, о котором будут судачить следующие несколько десятков лет. Клан Феникс сделает все, чтобы его имя звучало в максимально выгодном свете. Тем более, что пленника предъявит императору. Вас к императору, конечно, не допустит. Скорее всего, даже главу клана вы не увидите, но перед остальным советом предстать все же придется. Как вам, так и вашему наставнику, что воспитал таких замечательных даосов. Совет давно планировал наложить лапу на Герлона, еще когда он был простым мастером. Хотя, этот даос никогда простым не был. Теперь же, став зародышем бога, Герлон внезапно обрел интерес. Все хотят приблизить его к себе, чтобы иметь своего карманного искателя. Зная этого упертого барана, не очень представляю, как это у советников это получится, но тут им советчик лишь небо. Вмешиваться в дела клана у меня нет желания. Через неделю вам придется отправиться в центральный регион, где вам выдадут какую-нибудь ценную, но совершенно бесполезную награду. Так что вам придется скорректировать планы. Сбежать из этого мира вы сможете только после посещения дворца клана. Бесит, произнесла Вилея, высказав нашу общую мысль. Нами опять помыкают. Чем выше вы взбираетесь, тем больше будет желающих вами помыкать. Сидели бы в нулевом поясе, копошились в лягушатнике, разъезжали бы от деревни к деревне, уничтожая зверей и разбойников, никто бы вами не заинтересовался. Но, раз вам на месте не сидится, придется мириться с теми, кому не нравится чужая активность. Уверен, сектантский бог сидел в первом поясе не просто так. Кто-то его сюда отправил, кто-то же насадил аномалии по всем дворцам. Этому кому-то наверняка не понравится, что произошло. Захочет немного отомстить тем, кому он может. Плюс владыка Шанри, что отправил в наш мир своих демонов, он тоже начнет переживать, что его планы разрушили два прытких искателя. Захочет высказать вам свое несогласие путем физического устранения. «Разве ты не знаешь?» — фыркнула Вилея. «Вот уже 2 года владыка серебряного ранга Шанри является моим отчимом. Как только он узнает, кто нарушил его планы, будет гордиться, что стал частью нашей семьи. Даже так, кажется, нам в очередной раз удалось поразить безымянного. Что же, В таком случае вам действительно имеет смысл какое-то время побыть в мире демонов, возможно даже поступить в их школы возвышения. Меня не оставляет мысль о том, что артефакторы демонов более искусны, чем наши. Как выход со школы Серебряной Цапли меня это цепляет. Тем не менее через неделю вы должны быть в центральном регионе. Таков приказ советника Делайлы, и я не стану жертвовать достигнутым положением только из-за того, что вы не желаете этого делать. Мы прибудем во дворец клана, согласился я. Амулеты, форма одежды, вас всем обеспечат за счет клана. После того, как получите книги и бумагу главы школы духовной силы, отправляйтесь в Хардес, снимите номер в гостинице и ждите меня или моего представителя. Не уверен, что у меня хватит на все рук. Слишком много всего нужно сделать, чтобы себя зарекомендовать и начать прорабатывать путь во второй пояс. Первого недостаточно, чтобы подобраться к Чэньфэну, будет недостаточно даже третьего, четвертый, а еще лучше сразу центральный регион. Вот тогда глава школы духовной силы не уйдет от возмездия. Все, вам стоит идти, и спасибо вам, искатели. Благодаря вам моя цель стала на один шаг ближе. Особых торжественных награждений не было. Глава школы вручил нам целую гору книг, включая справочные приложения. Еще раз поблагодарил за помощь в уничтожении школы и всех улик в борьбе с сектантами, после чего вручил уже знакомый документ. Такой же выдали нам в нулевом поясе. Через 4 года мы свели и будем считаться отличниками элитного класса школы духовной силы первого пояса, рекомендованными к бесплатному обучению в элитном классе второго пояса. В общем, ничего особенного. Все, что происходило в следующую неделю, можно было назвать одним простым словом безумие. Полное и безоговорочное. Столица бурлила. Клан Феникс потребовал, чтобы дом Друл в полном составе покинул территорию Южного сектора. Явились трое дознавателей. Лично мне видеть их не довелось, но, конечно же, на каждом углу рассказывали о чудовищных пытках, которым подверглась верхушка дома Сот. Безымянный куда-то пропал, видимо, отправился уничтожать тренировочный лагерь, но его помощники проводили такие чистки по всей территории первого пояса, что о них услышали даже в столице. Закончилось все тем, что дом Сот прекратил свое существование. Всю верхушку дома казнили на центральной площади города за измену клану. 52 казни. Такой показательной и весьма жесткой порки от клана Феникс первый пояс не видел несколько сотен лет. Не жалели никого, даже детей, что явно не имели никакого отношения к тому, что творили их родичи. Главенство на юге первого пояса перешло в дом Рин, весьма влиятельному и сильному дому, давно мечтающему о том, чтобы сместить своих конкурентов. Вот только показательная казнь охладила многие буйные головы, что мечтали о великом. Клан Феникс предательства не потерпит. Мы свели и четко выполняли требования Клоида Фена, сняв себе один из самых роскошных номеров в столице. Да что там мелочиться, лучший, какой только имелся на юге первого пояса. После того, как мы пожили в западном секторе, соглашаться на альтернативу не хотелось. Бурлящая столица не подразумевала беспечных прогулок, к тому же местные магазины уже не казались такими шикарными, как раньше. Во всяком случае ничего, что могло бы соревноваться с купленными на аукционе вещами, здесь не было. Вилия сложила все вещи Дарны отдельной стопкой и даже не смотрела в ту сторону. Мне прекрасно было известно, чего это моей жене стоило, ведь среди вещей находились те самые комплекты, созданные мастером Масилом из третьего пояса, а фигуры у Вилии и Дарны были одинаковыми. Тем не менее моя жена держалась уверенно. Эти вещи стоит вернуть, и раз мы все же попадем в центральный регион, нужно будет придумать, как это сделать. На самом деле мне мало было известно об устройстве дворца клана Феникс. Я точно знал, что существует внутренний и внешний двор. Доступ во внутренний двор имели лишь избранные посетители дворца. Там располагались поместья советников, их семьи, дети. Внешний двор предназначался для гостей, простых членов клана, всевозможных помощников и прочих не особо важных персон. Собственно, на этом мои познания про внутренние устройства дворца заканчивались. Что, где, как, почему, это все оставалось за гранью моих знаний. Причем особо я от этого не страдал. Как показала практика общения с влиятельными даосами, чем меньше они о тебе знают, тем больше и лучше тебе живется. Конкуренты или независимые персоны никому не нужны. Прошу за мной, безымянный действительно прийти за нами не смог. Отправил одного из своих многочисленных помощников. Манюня уверенно добралась до дворца дома Сот, вернее, теперь уже до дворца Дамарин. Новым правителями южного сектора первого пояса пришлось переехать. Духовное зрение показывало, что подземные уровни столицы весьма опустели. Народу там все еще было много, вот только среди них черных пятен больше не было. Всех мастеров и владык, если они там водились, выгнали за пределы доступной мне зоны. Да и воинов под землей значительно поубавилось. Уже у входа во дворец я достал из инвентаря бумагу, подписанную казненным Амитсотом, и смял ее. Когда-то я возлагал на нее большие надежды, надеясь основательно пограбить дворец и прикарманить себе половину их ценностей, но небо явно решило надо мной посмеяться. Портал работал без отдыха, через него постоянно кто-то входил и выходил. Причем входил не всегда один. Зачастую помощники безымянного тащили с собой какого-нибудь пленника, чтобы передать его дознавателям центрального региона. Та троица, что явилась неделю назад в Хардес, уже не справлялась, насколько большим был поток тех, от кого клан Феникс желал получить информацию. Мне даже стало как-то не по себе, как ни крути, но именно мы с Вилеей стали причиной того, что все вдруг начали шевелиться. Амулеты, смотритель, охраняющий вход в портал, выдал нам заранее настроенные блокираторы энергии ЦИ. Проходите, вас встретит. Мерцающая пелена осталась позади, пропуская нас на территорию дворца клана Феникс. Даже не знаю, чего я ожидал. Настоящих фениксов, летающих по дворцу в каждой комнате, пышногрудых красавиц, что сладким голосом поют в каждой комнате хвалебные оды в честь клана, каких-то устройств древних, превращающих дворец в высокотехнологичное строение, где есть не только лифты, но и куча всего крайне интересного. Может, всего этого вместе, но реальность оказалась весьма необычной. Место, куда нас перенесли, выглядело довольно лаконично. Одноэтажные домики, связанные между собой системой коридоров, небольшие парки, прогулочные зоны, пруды. Да, все было выполнено из качественных и приятных на ощупь материалов, повсюду читалось дороговизна, но, если забыть о том, что это центральный регион, можно подумать, что попал в какую-то загородную резиденцию условного Дамарин первого пояса. Пусть там будут другие материалы, не так много красок, не так много детализированных статуэток, но общий смысл сохранится. Ничего экстраординарного в той части дворца, куда мы попали, не было. Вновь стало неловко. Наш сопровождающий, явно слуга дворца, кланялся нам как господам, в то время как в духовном зрении он выглядел черным пятном. Не удивлюсь, если это зародыш бога, либо, на крайний случай, владыка, прислуга. Ваш дом, сопровождающий, привел нас в один из отдаленных домиков. Духовное зрение сбоило из-за переизбытка сильных артефактов, так что ничего толком рассмотреть мне не удалось. Но все же я точно понимал, нас поселили на самую окраину внешнего двора. Дальше идут парки, площадки для тренировок и внешняя стена. Но даже так нам оказали весьма великую честь. Далеко не каждый член клана Феникс удостаивается права посетить внешний двор дворца центрального региона, что говорить про каких-то искателей. Церемония награждения состоится завтра. Сегодня этот дом полностью в вашем распоряжении. Если что-то понадобится, можете вызвать слуг с помощью колокольчика. Провожатый указал на небольшой колокольчик, что стоял на столе. Ванна уже приготовлена, еду подадут вечером, напитки находятся в баре, перекусить в ожидании ужина вы можете здесь же. Одежду для церемонии вам подготовят к утру. Мастера нашего дворца уже определили ваши мерки. Чем-то еще могу быть полезен юным господам? Определили мерки, когда? Я не чувствовал никакого активного сканирования чужими техниками. Хотя, что я вообще знаю о мастерах центрального региона? Если судить по Манюне, вообще ничего. Ибо эта повозка была самим совершенством. Благодарю, дальше мы сами. Естественно, что ни в какие колокольчики звонить мы не собирались. Дергать слуг, каждый из которых мог убить нас одним вздохом, не самое приятное сердцу занятие. Ни у меня, ни у Вилли не было желания самоутвердиться за счет того, что мы управляем такими сильными даосами. Мы просто приняли ванну, выпили весьма недурственный напиток, похожий на морс из странных терпких ягод, после чего духовное зрение показало, что к нашему домику приближаются слуги. Пришло время ужина. Вот только вместо того, чтобы войти и разложить еду, слуги начали вести себя как-то странно. Практически все заняли места у проходов к дому. Часть осталась в коридоре, словно стражей только один отправился к нашему дому. Это было несколько нестандартно. Кому потребовались такие меры предосторожности во дворце, где едва ли не каждый отслеживает происходящее духовным зрением на несколько километров. Когда двери нашего дома отворились, мы с Вилли уже были во всеоружии. Да, против явившегося слуги сделать ничего не могли, но и умирать без схватки не собирались. Вот только схватки не было. Стянув с головы плотную накидку, слуга несколько раз помотал пышной гривой красных волос, после чего скинул с себя белоснежную накидку, представ перед нами во всей своей красе. «Дарна», — произнесла Вилея, словно до последнего не верила в реальность происходящего. «Разве тебе можно выходить из спальни? Очень смешно, за неделю, что мы не виделись, Дарна изменилась. Либо я хотел, чтобы она изменилась. Она стала более резкой, более грубой, опасной. Зародыш ядра энергии наглядно демонстрировал, на что способен чистый абсолют в условиях центрального региона. Максимум через месяц Дарна перейдет на этап воина». Мой взгляд остановился на запястье Дарны, где красовался браслет. Точно такой же, как на запястье Вилли, только имя там было другое. Не мое, слава небу. Заметив мой взгляд, красноволосая подняла перед собой руку, продемонстрировав свое новое украшение. «Если кто-то думает, что, нацепив на меня эту безделушку, сможет заставить покориться судьбе, глубоко ошибается. Эта малолетка меня и пальцем не коснется. Никогда. Собственно, из-за этого я здесь. Свое решение я приняла и отказываться от него не буду даже под угрозой смерти. Буч Фен никогда не станет моим полноценным мужем. Неделю назад он явился ко мне в спальню, желая исполнить супружеский долг. Дарну даже перекосило от воспоминаний, но она собралась и продолжила. Потребовался лекарь, чтобы вернуть племяннику советника Дилайлы здоровье. Когда Буч Фен явился ко мне еще раз, я опоила его дурманом и утром сказала, что у нас все прошло как надо, после чего отправила его в освояси, заявив, что это был первый и последний раз. Ничего не было, однако клан ждет от меня беременности. Без нее я не смогу начать устанавливать свои порядки во внутреннем дворе. Без нее у меня не будет авторитета. Это сердце черной аномалии этапа владыка. В руках Дарны появилось источающее огромную силу яйцо. У меня нет времени на долгие разговоры. Никто не должен узнать, что я покинула внутренний двор. Как я сказала, мне нужно забеременеть, чтобы получить статус официальной жены и начать влиять на своего мужа и его прислугу. Поэтому я здесь. Демон Вилея, мне нужен твой муж, чтобы зачать ребенка. Я не претендую на звание второй жены, не претендую на твой дом. Мой ребенок не будет знать о том, кто его отец, если ты этого не захочешь. Мне нужна ваша помощь, искатели, и я готова за нее заплатить. Вы же привыкли нарушать правила, как насчет того, чтобы нарушить их еще раз? Глава 20. Что же, как говорил наставник Герлон, любой поступок имеет свою цену. Время платить. Но тебе же понравилось? Проекция Вилли лукаво на меня посмотрела. Какой смысл скрывать очевидное? Да, понравилось. Если появится возможность, повторю еще раз. Осталось дело за малым, выжить. Почему мы говорили в проекции? Потому что в реальности такой возможности не было. Мало того, что нас разъединили и поместили в нескольких метрах друг от друга, так еще и связали по рукам и ногам, уложив лицом в пол, словно мы хоть что-то могли сделать. Хотя, как показывает практика, могли. Причем как, это измена, их нужно казнить. Где-то неподалеку верещал Буч Фен, еще один обиженный и оскорбленный. Театр абсурда какой-то. Небо, за что нам все это? Тем не менее я действительно ни о чем не жалел. Когда Дарна начала раздеваться, чтобы подстегнуть нас к правильному для нее решению, на меня что-то накатило. Очутившись рядом с девушкой, я без раздумий пробил ей в нос. Это единственное, что я мог ей дать. Явно не ожидавшая такого поворота красноволосая рухнула на пол, и я, уподобившись Вилее, насел на нее сверху, вколачивая в дурную голову правильные мысли. Не стоит приходить к искателям и предлагать им в роль проституток. Я понимал, что Дарна появилась в нашем доме не просто так, наверняка это хитрый и коварный план кого-то из советников, но то, что произошло дальше, вызывало сейчас улыбку. На одну хитрую задницу нашлась другая. Пока я доходчиво объяснял красноволосой, что она ошиблась домом, явившееся с ней сопровождение почему-то грохнулось на пол, сменившись новым, а к нам в дом с криком. «Ага, я так и знал, вломился какой-то подросток. Это сейчас я знаю, что нас почтил своим вниманием Буч Фен, решивший наказать жену за измену. Тогда это чудо было для нас просто каким-то дурачком, решившим помешать воспитанию Дарны. В общем, Вилея добралась до него раньше, чем подоспели защитники. Сломанная челюсть, нос и рука племянника советника Делайлы доходчиво объяснили ему, что не стоит врываться в дом к искателям. Потом набежали слуги, пришла тьма и очнулись мы связанными, лежащими лицом вниз, где-то в весьма большом зале, а вокруг нас находилось огромное количество даосов в виде черных пятен. Бесит, что мое духовное зрение такое слабое. Бучфен, займи свое место, спокойный голос советника Делайлы оборвал причитание юноши. Поднимите их. Надсмотрщики, что были представлены ко мне и Велие, грубо схватили нас за веревки и установили в вертикальное положение. Нет, точно театр абсурда. На нас даже амулеты какие-то надели, что не позволяли пользоваться техниками. Энергия никуда не уходила, но и структурировать ее во что-то вещественное было невозможно. Действительно, страшных и опасных злодеев поймали. Того и гляди, половину дворца разворотим. Неужели наивные даосы полагают, что, разъединив нас с Велией и нацепив на шею бесполезные амулеты, они заблокировали нам доступ к сопряженным техникам? Даже жаль их расстраивать. Вертикальное положение позволило мне осмотреться. Мы действительно находились в весьма огромном зале, стоя в самом его центре. Напротив нас находилось 13 кресел, 12 из которых были заняты. Совет клана Феникс в почти полном составе. Не хватает, что естественно, только главы клана. Его такие мелкие разборки не интересовали. По краям зала собрались представители высших домов и родов клана. Несколько сотен даосов, причем большая часть стояла. Видимо, статус не позволял сидеть в присутствии лидеров клана. Но кто-то сидел, они находились ближе всех к советникам. Видимо, ближайшие родственники, особо важные персоны, да и просто те, кого советники желают выделить среди остальных. Находились там Дарна и Бучфен. Если красноволосая сидела с гордо выпрямленной спиной и смотрела строго перед собой, то Буч стоял на ногах и пытался объяснить тете, что нас следует покарать за предательство и измену, что мы, продавшиеся демонам искатели, подло напали на такого цветочка, как он. Говорю, театр абсурда во всей его красе. Тем не менее нашелся и приятный сюрприз. Неподалеку от нас, сбоку, стоял наставник Герлон, как всегда невозмутимый и спокойный, словно старец, что познал эту жизнь несколько десятков раз. Правда, рядом с наставником стоял владыка золотого ранга Нургалли, что было крайне необычно. Складывалось ощущение, что церемонию награждения искателей в срочном порядке превратили в церемонию их наказания, забыв предупредить об этом участников. Еще одно слово, Бучфен, и ты покинешь заседание. Советник Делайла говорила тихо, но каждое ее слово припечатывало, словно кувалда. Недовольный юноша уселся на кресло и набычился, сложив руки на груди. То, что это недоразумение позволяло себе делать в присутствии высшего совета клана, демонстрировало его весьма немалый статус. Твои ученики напали на представителя клана на территории внешнего дворца, искатель Герлон. Советник Делайла решила продолжить это представление. Это ты их надоумил, или они действовали по собственной инициативе? Моих учеников ведет небо, старшее, голос наставника оставался спокойным и уверенным. Если оно решило, что они обязаны наказать мешающих их покою представителей клана, значит на то были веские причины. То есть ты не отрицаешь, что это ты надоумил учеников напасть на Бучфена? Все, что произошло, явилось велением неба, старшее. Мои ученики действовали так, как я их учил. Это признание. Откуда-то позади нас послышались выкрики. Искатель признался, что надоумил своих учеников напасть на клан. Это измена. Тишина. Советнику Делайле даже голос повышать не потребовалось. Искатель Зандра и искатель Велия, признаете ли вы, что действовали по прямому указанию своего наставника? Если это так, что вы сумеете сохранить свои жизни? Небо, за что нам все это? На одном из кресел близ совета клана я заметил вершителя судеб, и картина происходящего сложилась сама собой. Вершитель, Нургалли, наставник Герлон. Клан Феникс решил показать, что созданная имперскими чиновниками гильдия искателей полностью себя дискредитировала и надлежит, если не уничтожению, то запрету на территории центрального пояса, а то и всего южного сектора. То, что творит советник Делайла, даже близко не имеет никакого отношения к реальности, но кого это заботит? Взрослые играют в свои игры, а не смышленые дети, куда, в том числе, можно отнести и нашего наставника, являются в этих играх разменной монетой. Молчать нельзя, любое молчание будет интерпретировано так, как нужно советнику Делайле, Так что я ответил, все, что произошло вчера вечером, явилось следствием наших решений. Наставник Герлон не имеет к этому никакого отношения. Мы защищали свое имущество от грабителей. Никогда бы не подумал, что Буч Фэн позарится на нижнее белье моей жены. Неужели в клане настолько плохо со снабжением? Наглая ложь. Вскочил ошарашенный моими словами подросток. Я пришел туда, чтобы... Тишина. Советнику Дилайли на этот раз пришлось все же повысить голос. Еще и силу приложить, чтобы Буч не успел сказать что-то ненужное. Твои ученики признались, что желали смерти представителю клана. Советник Дилайла вновь посмотрела на искателя Герлона. Наказание на такое преступление одно – смерть. Если небу будет угодно, пусть будет смерть, спокойно ответил наставник. Только советник забыл основное правило наставничества. За все деяния учеников отвечает их наставник, в том числе и за нападение на представителя клана. Я забираю их вину и готов понести заслуженное наказание, если на то будет воля неба. Ты смеешь указывать мне на то, что я что-то забыла. Тон и гнев в голосе совершенно не соответствовали внешнему виду советника Дилайлы. Да, смею, наставник Герлон был сама невозмутимость. Даже мудрейшим порой требуется помощь. Довольно. Видит небо, я хотела дать вам шанс отработать все те преступления, что вы совершили против клана Феникс. Но вы демонстративно отворачиваетесь от протянутой руки помощи, пытаясь ее при этом еще и укусить, как животные. Я давно говорила, что искатели изжили себя 1000 лет назад. Вы бесполезны и опасны. Само ваше существование является угрозой процветания империи. Правом, данным мне советом клана, я приговариваю к смерти искателей Герлон, Зандры Вилея. Никто не смеет нарушать законы клана Феникс, к которому эти трое совершенно никоим образом не относятся. Послышался низкий спокойный голос, и в зале повисла гробовая тишина. Центральное кресло, что пустовало все это время, неожиданно перестало быть пустым. Там появилась фигура человека, вот только сосредоточить на ней взгляд не получалось. Почему-то начинали болеть глаза, и против воли взгляд уходил в сторону. Периферийным зрением я видел, что это человек, облаченный в весьма простую одежду. На поясе висел цзянь, на груди сиял герб клана. Черные волосы. На этом детали заканчивались, как я не старался и не заставлял себя, взглянуть даже на ноги главы клана не получалось. Судя по хрипам и недовольному сопению Вилли, она столкнулась с чем-то подобным. «Расскажи-ка мне, любимая супруга, что здесь происходит?» Искатели Зандры Вилли напали на Буча Фена и практически его убили. «За это я приговорила их к смерти. Искатель Герлон, их наставник, взял вину на себя, поэтому умрет вместе с ними. Напали на Буча Фена», — произнес глава. «Где?» «Во внешнем дворе, судя по всему». Советник Дилайла не могла юлить и отвечала главе клана только правду. Не договаривала, утаивала информацию, но ни слова не врала. Конкретно, мне нужно место, где произошло покушение на убийство, в гостевом доме внешнего двора. Кому из гостей был выделен этот дом? Глава оказался невероятно дотошным. Искателем Зандру и Вилье, этот ответ дался советнику Дилайле крайне непросто, но умолчать она права не имела. Что делал житель внутреннего двора поздним вечером в гостевом доме, выделенным гостям клана? Он преследовал свою жену. Что делала жена жителя внутреннего двора поздним вечером в гостевом доме, выделенным гостям клана? Явилась туда с предложением зачать ребенка, так как она отказывается подпускать к себе Буча Фена. После этих слов собравшиеся не выдержали и ахнули. Слова советника Дилайлы ставили крест на самом существовании Дарны. Сама ли жена жителя внутреннего двора решила явиться в гостевой дом, выделенный гостям клана, или ее кто-то надоумил? Таково было решение ее отца, советника Акрина. Сам ли советник Акрин принял такое решение, или его кто-то надоумил? Это было мое предложение. Дарна Фен избегала встречи с Бутчим Феном, считая его недостойным. Таким образом, я хотела вынудить искателя Герлона работать на клан. Его ученики должны были совершить ошибку, что карается смертью, но 200 лет служения клану искателя и та позародыш бога могли бы исправить эту оплошность. Все, что я делала, сделала ради клана. Раз эта троица не хочет работать на клан Феникс, они должны умереть. Никому не нужен независимый зародыш бога. Фигура главы встала с кресла и в мгновение ока очутилась рядом с нами. В нос ударил приятный аромат. Глава пользовался дорогими духами. Я попытался поднять голову, чтобы хотя бы посмотреть на тело главы, но все, чего смог добиться, заработал резь в глазах. Мое тело не имело возможности смотреть бога. Искатель Зандр, «Позволь твою пластину». В голосе главы не было угрозы или приказа, только просьба, отказать которой было невозможно. Я стащил пластину и протянул ее перед собой. Глава забрал мой амулет и оказался рядом с Вилеей, где попросил о том же. Следующим был Герлон и, что меня удивило, Нургалли. Четверо искателей отдали главе клана свои пластины, явно не понимая, что тот задумал. Сам же глава вновь очутился в своем кресле и протянул пластину советнику Дилайле. «Читай, искатель Зандр, жена, не заставляй меня заниматься твоим обучением. Читай, искатель Зандр, этот даос угоден небу. Читай». В руках обладательницы косичек появилась следующая пластина. «Искатель Вилея, этот демон угоден небу. Читай, искатель Герлон, этот даос угоден небу. Читай, искатель Нургал, этот даос безразличен небу. И теперь, когда ты прочла пластины, когда на своей шкуре осознала, кто их создал, хочу задать тебе вопрос, любимая жена, почему ты решила уничтожить клан Феникс? Если я думал, что в зале до этого стояла гробовая тишина, то ошибался. Сейчас стоящие вокруг нас даосы даже дышать боялись, чтобы не привлечь к себе внимание главы клана. Я действовала в интересах клана. Искатель этапа зародыш бога был бы нам полезен, и я не могу допустить, чтобы его прибрал к рукам кто-то другой. Я не могла отдать его вершителям судеб. Поэтому ты решила убить тех, чьи пластины были созданы самим императором. Тех, кто угоден небу. Я не учла этот момент. Моя ошибка, которая едва не привлекла к клану внимание императора. Мне не нравится, как ты все провернула, любимая жена. Считаю, что такая неаккуратность должна быть наказана. Советник Акрин, глава. Отец Вилея поднялся с места и склонился. 50 лет назад я даровал тебе право быть советником для того, чтобы ты отстаивал интересы своего рода и клана, а не превратился в марионетку моей любимой жены. Все мои советники равны между собой, даже если с одним из них я делю ложе. Ты не оправдал возложенного на тебя доверия, бывший советник Акрин, виновен. С этими словами отец Дарны исчез, осыпавшись на пол черной пылью. Глава клана продолжил. Род Вум Дома Фен отныне признан утратившим доверие и изгоняется из центрального региона. Буч Фен, муж мой, нет. Советник Дилайла посмела перечить главе, но не смогла. Захрипев, она растеклась по креслу. У тебя даже нет сил на то, чтобы встать, когда с тобой говорит твой глава. Таким нет места в клане. Виновен. Еще один ворох черной пыли. Кресло, где когда-то сидел Буч Фен, опустело. Род Паудама Фен отныне признан утратившим доверие и изгоняется из центрального региона. Советник Дилайла, глава, давление исчезло, и обладательница двух детских косичек встала, склонившись перед главой, не мужем. На глазах советника Дилайлы стояли слезы, но это максимум эмоций, что она могла себе позволить. Ты заигралась, советник Дилайла, забыла, кто ты есть на самом деле, завела любимчиков. Уничтожаешь тех, кто тебе перечит. Это недостойно первого заместителя совета клана. Но ты моя любимая жена, поэтому твое наказание будет на порядок строже, чем других провинившихся. Дарна Фен, глава, красноволосая красавица побелела, но поднялась с кресла и склонилась. Смерть отца Дарна восприняла достойно. На ее глазах не появилось ни одной слезинки. Сейчас, встав перед главой, девушка готовилась встретиться с отцом где-то в другом месте. Вот только у главы клана были другие мысли на ее счет. «Советник Дилайла, ты называешь Дарну Фен бездарной, никчемной и весьма бесполезной представительницей нашего клана. Возможно, так оно и есть. Я не желаю погружаться в такие мелочи. Значит, пришло время это исправить. Ты желаешь от меня ребенка, ты получишь его только после того, как докажешь, что способна воспитать достойного потомка. Отныне Дарна Фен является твоей приемной дочерью, моя любимая жена. Докажи, что ты способна воспитать достойного и полезного представителя клана Феникс, и тогда я навещу твои покои. У тебя есть 30 лет на то, чтобы превратить Дарну в опору и надежду клана. Не сумеешь, я начну думать о твоей несостоятельности, любимая жена. Таково мое решение. Я принимаю его, мой муж, — ледяным голосом произнесла советник Дилайла и посмотрела на ошарашенную Дарну, что уже трижды успела попрощаться с жизнью. «Подойди ко мне, дочь, отныне твое место возле меня, теперь вы». Глава клана вновь повернулся в нашу сторону, но достоверно сказать этого я не мог. Прямой взгляд даже на его одежду вызывал сильную резь в глазах. Сгробастав наши пластины, глава клана очутился неподалеку. Веревки, что меня связывали, куда-то пропали. Судя по облегченному вздоху Вели, ее путы тоже исчезли. Глава клана подошел ко мне вплотную, вынуждая меня опустить голову. Только так я мог держать глаза открытыми. Поза настолько напоминала покорность, что я даже разозлился, но сколько бы я ни боролся, как бы ни старался пересилить себя, поднять голову и хотя бы посмотреть на ноги главы клана у меня возможности не было. Это бесило невероятно. Неожиданно я ощутил, что мне надевают на шею мою пластину. Ошеломление накрыло настолько, что я даже не заметил, как глава исчез, появившись рядом с Вилеей. Подняв голову, боковым зрением я заметил, что глава надел пластину на ее шею, Герлону вручил в руки, наставник смотрел прямо на главу, в отличие от нас, а Нургалули небрежно швырнул в руки. Искатели Герлон, Зандр и Вилея. Голос главы проникал, казалось, в самую душу. До тех пор, пока ваши деяния угодны небу, со стороны клана Феникс вашей жизни ничего не будет угрожать. Если кто-то из моих подданных вздумает переврать мои слова или их проигнорировать, будет жестко наказал. Причем не только сам, но и весь его род, а то и целиком дом. Решение об этом будет сегодня же спущено до всех поясов, домов и родов клана Феникс. До тех пор, пока ваши деяния угодны небу, вам гарантирована безопасность. Но учтите, ваши пластины несут частичку моей сущности. Как только небо решит, что своими деяниями вы стали ему безразличны, я сразу об этом узнаю и отдам приказ о вашем устранении. Никто и ничто не спасет вас троих от гнева клана Феникс, куда бы вы ни спрятались, что в этом, что в другом мире. Такова моя воля. Я принимаю ее, глава клан Феникс, ответил наставник Герлон, как и мои ученики. Как только наши деяния станут неугодны небу, мы сами явимся в клан Феникс и взойдем на эшафот с гордо поднятой головой. Такова наша воля. Воля нашла на волю. Вновь в зале прекратили дышать. Редко кому доводилось так разговаривать с главой клана и оставаться при этом живым. Мне, наконец, удалось найти способ наблюдать за происходящим, разглядывая людей рядом с главой. Какое-то время глава и наставник Герлон смотрел друг другу в глаза. Никто не собирался сдаваться. Никто не собирался отводить взгляд. Это продолжалось вечность, хотя на самом деле, чуть больше нескольких секунд, после чего глава клана Феникс усмехнулся. «Искатель Герлон, ты взошел на этап зародыша бога совсем недавно. Еще несколько лет назад ты был обычным мастером, но сегодня являешься весьма весомой фигурой, ради которой моя жена даже решила устроить неудачный спектакль. Твои ученики нашли и передали в мой клан бога секты Киранси. Император был доволен таким подарком, мой клан получил весьма приятные награды, поэтому считаю, что тот, кто подготовил таких выдающихся даосов, достоин награды. Насколько мне известно, ты еще не обзавелся достойным оружием, поэтому прошу прими и носи с честью мой дар. До тех пор, пока твои деяния угодны небу, этот цзянь станет твоим верным спутником». С этими словами глава клана снял с пояса свой артефакт, что он по какой-то странной причине называл цзянь, и передал его вместе с ножнами наставнику Герлону. Тот двумя руками принял дар и склонился, благодаря за дар. Выпрямившись, искатель Герлон извлек цзянь из ножен. «Я едва не ослеп, лезвие сияло не только в духовном, но и реальном мире». Даос приставил лезвие к ладони и провел, разрезая плоть. Цзянь окропился кровью, что впиталось в лезвие, как в песок. Мгновение и свечение в реальном мире прекратилось. Артефакт признал своего нового хозяина. «Теперь вы», взгляд главы повернулся в нашу сторону. «Два искателя, своими деяниями позволившие мне еще 7 лет находиться возле первородной души. Даос и демон, являющиеся золотыми учениками с меридианами владыки и силой золотого воина. Я не стану предлагать вам награду. Считаю это неправильным. Вы еще слишком юны и неопытны, чтобы владеть абсолютными артефактами. Но я признаю, что мой клан в долгу перед вами, поэтому хочу, чтобы вы сами обозначили награду за поимку бога секты Киранси, как пожелает глава клана Феникс», произнес я, за мгновение прокрутив в голове различные варианты ответа. «Хитрый глава желает сразу прикончить бездарных искателей, что начнут требовать награду. Ведь небу будет неугодно не только, если мы завысим свои требования, но даже если проявим излишнюю гордость и потребуем какую-то безделушку, а то и вовсе откажемся от награды. Все это сразу сделает нас неугодными небу, и глава клана превратит нас в пыль. Искателю не нужны горы духовных монет, артефакты, ресурсы или что-то подобное, что может предоставить клан Феникс. Все это слишком просто и сложно одновременно. Но есть нечто, что может нам даровать только глава клана. Мы свели и простые искатели, не входящие ни в какой род, дом или клан. Мы сами по себе, потому у нас нет доступа туда, куда могут попасть представители великих домов клана Феникс. В третьем поясе проживает мастер Масил, что создает творение, достойные самого императора. Очередь к нему расписана на десятилетия вперед, а цены на его услуги таковы, что нам, простым искателям, даже страшно думать о таких цифрах. Если глава клана Феникс желает нас наградить, то он может предоставить нам доступ вне какой-либо очереди к мастеру Масилу и оплатить все, что он создаст для меня и моей жены. Как мне кажется, это будет достойная награда от клана Феникс за то, что император проявил к вам благосклонность. Поменять горы духовных монет, артефакты или ресурсы на красивое нижнее белье для себя и своей жены. Зал наполнил громоподобный смех главы клана. Кажется, я начал понимать, почему небу угодны ваши деяния, искатели. Ему тоже интересно, что вы сотворите в следующий раз. Да будет так. Клан Феникс гарантирует вам доступ к мастеру Масилу и оплату его творений. Такова моя воля. Пока глава клана Феникс смеялся, мой взгляд встретился с взглядом советника Делайлы. Спину неприятно обожгло, но негативные ощущения тут же пропали. Обладательница косичек умела контролировать свои эмоции и желания. Вот только в это самое мгновение я четко осознал, следующие 30 лет нам с Велией придется прожить в мире демонов. В этом, несмотря на слово главы клана, нам житья не будет. Советник Делайла сделает все, чтобы нам навредить, да и небо с ней. Пусть возится с Дарной и воспитывает ее по своему образу и подобию. Мы с Велией не через такое проходили. Если надо, пройдем еще раз, ибо другое небу будет неугодно.